Глава 12. «Уже уезжаете?» Джей Клеменс поставил чашку кофе перед вчерашней гостьей. Вопреки его опасениям, вечер кончился мирно. Посетители немного поговорили и разошлись по номерам. Ирландец пошатывался, но держался на ногах, что было удивительно, учитывая количество пинт, которые он одолел. Давящая и тяжелая атмосфера, которая сопровождала эту компанию, утром не исчезла до конца, а превратилась в легкое тревожное чувство. Джей поглядел в серые глаза Эвелины, и тревога отступила. «Да?» «Уезжаем», — кивнула она, помешивая кофе. «У вас милая гостиница». «Еще сливок?» — Джей подхватил кувшинчик. «Нет», — покачала головой Эвелина, — «не стоит». «Не стоит, Джей». «Я...» Бармен запнулся и сказал совсем не то, что собирался сказать, а то, что больше всего хотел. «Я вас еще увижу, Эви?» Женщина чуть смущенно улыбнулась и сделала маленький глоток. «Все может быть. Но вряд ли это принесет вам счастье». «Это мне решать», — твердо ответил бармен. Эвелина перегнулась через стойку и поманила его. Сержант наклонился, думая, что она хочет что-то сказать, но акробатка нежно поцеловала его, а потом разжала кулак и дунула. Невесомое жемчужное облако овеяло ошеломленного Джея. «Эви, что это пыльца фей?» — грустно сказала Эвелина. «Это то счастье, которое я могу вам подарить». «Не понимаю». «Это хорошо», — улыбнулась женщина. «Вот, возьмите за кофе». Она закрутила монету на стойке. «Прощайте, Джей Клеменс». «До свидания». Бармен провожал взглядом ее тонкую фигуру и боролся с собой, чтобы не выскочить следом. Колокольчик зазвенел, и монета, ударившись об блюдце, задребезжала на стойке. Джей задумчиво посмотрел на нее. «Разве кто-то заказывал кофе?» «Что-то он заработался». «Ты же не пьешь кофе, это напиток варваров». «У них отвратительный зеленый чай, а кофе неплох». «И зачем ты это сделала? Была бы у человека мечта. Любовь всей жизни, можно сказать». «Эд!» Эвелина остановилась. «Ты что, ничего не понимаешь? Неужели непонятно, что ему лучше всего забыть меня раз и навсегда?» «Ага. Пыльца фей этому очень способствует. Радикальное лекарство от несчастной любви». «Дурак!» Акробатка отвернулась и зашагала к машине Роджера. «Все равно ничего не получилось бы». Эвелина Ларкин утирала лицо ладонью. «Это дождь. Мелкий дождь сеялся с серого неба. Никогда не получалось. Магус и личная жизнь — понятия несовместимые». Эдвард пожал плечами. «Ох, Эви, его ослепила ты, а не сила Магуса. От такого не спасают даже... воды леты». Пол нажал кнопку звонка, постоял, поглазел по сторонам, но вокруг никого не было. В полдень на Черри-стрит было довольно безлюдно. Слава богу, настырные репортеры убрались восвояси. Говорят, в Абердине нашли волосатого мальчика, всю жизнь прожившего в подвале и питавшегося кукурузными хлебцами. Наверное, репортеры все там. И хорошо. Только что это за старый джип припаркован у дома бабушки? Кто бы это мог быть? Дверь распахнулась. «Здравствуйте, мистер...» Мальчик осекся. Вместо дедушки Дженни перед ним стоял незнакомый мужчина. Он смерил мальчика взглядом синих глаз, почесал трехдневную рыжую щетину и крикнул. «Марка, к тебе пришли! Ребенок какой-то!» «Какой я ему ребенок?» «Рад тебя видеть, Пол», — Марк оттеснил в сторону небритого, невежливого мужчину. «Ты к Дженни?» «Добрый день, мистер Франчелли», — кивнул мальчик. «Да, я хотел с ней поболтать. Скоро Хэллоуин, и я подумал...» «Хэллоуин?» «Верно. Канун дня всех святых выпадает на конец этой недели». «Да, и я подумал, было бы круто его отметить», — улыбнулся мальчик. «Ну, вы понимаете». «Понимаю. Но Дженни приедет только через 2 дня. И, боюсь, она не сможет отпраздновать Хэллоуин. Она будет сильно занята». «Вот черт!» — расстроился Пол. «Как же так? Это же Хэллоуин! А нельзя ваши дела как-нибудь отложить?» Марко покачал головой. «Эти... нельзя. Извини. Дженни приедет в среду, и у нее будет 2 свободных дня. Думаю, она обрадуется, если ты заглянешь». «Ясно». Пол почесал затылок, растрепывая русые волосы. «Ну ладно, я...» Из дома донесся тяжелый грохот. Стекла в окнах мелко задребезжали. Тонко зазвенел колокольчик над дверью, и Пол почувствовал, как легкий толчок качнул землю под ногами. «Людвиг, мать твою, что ты делаешь?» — раздался почти звериный рев. «Ты сдурел! Дом развалится!» «Роджер, заткнись и лучше помоги!» — ответил глубокий баритон, в котором проскальзывали ракочущие нотки. Так далекий гром рассыпает свою свинцовую дробь по барабанам небес. «Я тебе помогу!» — зловеще пообещал мужчина. Пол понял, что это тот самый мужчина, который открыл ему дверь. «Я тебе так помогу!» «Сюда иди!» Спокойно, но с некоторым напряжением отвечал неведомый мальчику Людвиг. «Долго ты копаться будешь? Он же удерет!» Еще более сильный удар сотряс дом от фундамента до крыши. Одно из стекол треснуло, и кусты роз тревожно закачались. «Ух ты! Кто тут у нас?» Включился еще один голос, на сей раз звонкий и женский. «Ах ты мой маленький! Ах ты лапа! Ах ты сволочь! Рот, держи его крепче!» «Держу, держу, загоняй быстрее!» «Всего доброго!» — торопливо сказал мистер Франчелли и закрыл дверь. Пол оторопело, хлопая ресницами, постоял с полминуты в палисаднике, прильнул к окну, пытаясь что-нибудь разглядеть. «Что там творится?» «Вы с ума сошли?» — Марко ворвался на кухню и попятился. Посреди пола высился холмик бетона и земли, точно след от гигантского крота. Из верхушки холма Людвиг и Роджер тащили нечто извивающееся, пламенеющее багровым огнем и яростно хлещущее по воздуху венчиком жгуче-красных щупалец. Рядом плясала Эвелина, легкими щелчками сбивая щупальца и не давая им вцепиться в стража и ловца. В воздухе оседала густая пыль, а под ногами звенела и перекатывалась посуда, вылетевшая из распахнувшихся шкафов. «Марко, чего ты стоишь?» — выдавил Брэдли. «Тащи какую-нибудь посудину!» «И оливковое масло!» — невозмутимо дополнил Людвиг, пиная подвернувшуюся под ногу сковородку. «Лучше холодного, Джима!» «На черта тебе масло!» — прохрипел Роджер. Существо вытянуло особенно длинные щупальца и усердно душило ловца. Эвелина размахнулась, но в этот момент Франчелли хлопнул в ладоши. Солнечный свет раздробился в бриллианте его перстня на чистейшую радугу, и существо разом обмякло. Венчик щупалец печально увял, и тело бессильно повисло в руках мужчины. «Спасибо», — просипел Брэдли. Марко открыл холодильник, сполоснул бутылку и протянул Людвигу. «Кетчуп!» — воскликнул Брэдли. «Томатный соус», — поправил фокусник. «Итальянский. Ты предлагаешь засунуть элементаля в бутылку из-под кетчупа? А тебе нужен фиал с печатью Соломона?» — ядовито осведомился Марко. «Шевелитесь! Он уже просыпается». Мужчины переглянулись и, неловко ухмыляясь, вытянули существо из дыры в полу. В длину оно было более метра и напоминало гигантскую помесь креветки и кальмара. Но тело существа, казалось, больше состояло из призрачного пламени и газа, чем из материи. «Давайте!» Эвелина аккуратно направила предполагаемый хвост в узкое горлышко, и с тихим шипением существо втекло в бутылку, легко сжавшись до ее размеров. Людвиг пальцем запихал последние щупальца, уже начинавшие нервно подрагивать, ловко капнул сверху оливкового масла, быстро завинтил крышку. «Готово!» «Молодец!» — иронично сказал Марко. Он поднял опрокинутый табурет, отряхнул от пыли, сел. «Ну?» «Честно говоря, я не успел подумать», — признался Людвиг. «Роджер заметил элементали Земли совершенно случайно. Показал мне. А ты же знаешь, у меня инстинкты. В общем, не удержался». «Роджер?» — взгляд фокусника обратился на дрессировщика. «А я что?» — развел руками Брэдли. «Сижу, пью пиво. И тут нос как зачешется, сил просто нет. А это верная примета, что какая-то магическая тварь рядом обретается. Я оглядел окрестности, а у тебя под боком в 5 милях мегалит, причем посвященный Великой Матери. Конечно, все давно выветрилось, но ты же знаешь, что низшие элементали умом не блещут. Он, наверное, туда по старой привычке заглянул. Вот я и сказал Людвигу. Я же не думал, что он его позовет. Я вообще не знал, что это возможно». «Ясно». Марко оглядел разоренную кухню. «Все привести в первоначальный вид, включая стекло у входа. Эвелина, тебя это тоже касается». Лица бравых охотников на стихийных духов вытянулись. «Но Марко...» Робко начала акробатка, однако фокусник оборвал ее, к чему-то прислушиваясь. «Мистер Франчелли, что у вас происходит?» Дверь, ведущая наполовину миссис Ллойд, распахнулась, и хозяйка, пылая праведным гневом, ворвалась в коридор, пролетела его и застыла на пороге кухни. «Добрый день, Розалинда!» — приветствовал ее Марко. «Хотите чаю?» Миссис Ллойд подозрительно оглядела постояльца и его друзей, чинно усевшихся вокруг стола, накрытого длинной скатертью, не спадающей до пола. Кроме Марка за столом находились стройная женщина. Она ломала тонкими пальцами бисквит, уже знакомый ей доктор фон Штоц и очень больших размеров мужчина. Компания мирно пила чай. На столе стояли чайник, корзинка с печеньем и почему-то бутылка кетчупа. «Здравствуйте, мистер Франчелли», — смутилась хозяйка. «Прошу прощения, но мне показалось...» «Да-да». «Что у вас...» — миссис Ллойд в замешательстве огляделась. «Что здесь...» «Что?» «Что у вас что-то упало?» «Упало?» — изумился фокусник и обернулся к гостям. «Вы что-нибудь слышали?» Гости синхронно покачали головами. «Я извиняюсь», — слабо улыбнулась хозяйка. «Мне, очевидно, показалось. Что-то мне не здоровится. Вы не дадите мне небольшую консультацию, Герштоц?» Роджер фыркнул в чашку и едва не расплескал холодную заварку, которую налил Марко. «Обязательно?» Он с трудом отдышался. «Только попозже, Розалинда». «Спасибо, доктор». Миссис Ллойд намеревалась еще о чем-то спросить, но в этот момент бутылка кетчупа подпрыгнула и, мелко подрагивая, поползла к краю стола. Хозяйка онемела. «Может быть, чаю?» — прервал затянувшуюся паузу фокусник. «Спасибо. В другой раз». Розалинда повернулась и, слегка пошатываясь, удалилась. Замок в своей комнате она закрыла на максимальное число оборотов. «Доктор фон Штоц?» — удивленно спросил Людвиг. «Розалинда?» — эхом ответил ему Роджер и уткнулся лбом в столешницу, содрогаясь от хохота. «Что-то я ничего не понимаю», — озадаченно сказала Эвелина, отлавливая бутылку и возвращая ее в центр стола. «Хватит болтать!» Марк развеял иллюзию малого сна, и кухня вновь обрела разгромленный облик. «Работа у вас! Непочатый край!»